122. Действительно, при общении с высшим миром можно наблюдать, что согнутые или скрещенные ноги имеют глубокое значение. Пусть врачи рассмотрят, какое влияние на кровообращение и нервные центры имеет такое нагнетение конечностей. Пусть обратят внимание и на состояние дыхательных каналов. Тот, кто понял смазывание каналов дыхательных органов, тот уже умел почуять значение этих проводов.